Глава третья. Елизавета! Такое странное чувство. Знаете, точно парю в облаках. Елизавета, вы меня слышите? Мужской голос, как в фильмах, с каждой секундой становится все ближе, громче, отчетливее. Хочу ответить, слышу, но не выходит. Выдавливаю еле слабое мычание. Что происходит? Пытаюсь открыть глаза, однако веки ощущаются весом с целую тонну. Приходится приложить максимум усилий для простого действия. С горем пополам открыв глаза, сначала часто-часто моргаю из-за слишком светлых оттенков вокруг. Со временем взгляд с трудом проясняется. «Где я?» Не узнаю свой охрипший голос, будто сорвала или долго кричала. Внутри все жжет. Я же засыпала в своей спальне. Почему сейчас лежу в другом месте? «Ты в больнице? Ничего не помнишь?» «В больнице?» Последнее четкое воспоминание, как я не могла уснуть. А потом, наконец, получилось благодаря снотворному. Непонятное ощущение. Словно есть что-то еще, упорно пытающееся ускользнуть от меня. «Лиза, Лиза! Лиза, очнись! Инесса, вызывай скорую!» Голос дяди всплывает в голове, как и чувство, что меня кто-то тряс и бил по щекам. Детский плач. «Яна!» Дальше все резко обрывается. Следующее, что помню, как мне насильно вливали какую-то жидкость, после которой все содержимое желудка выходило наружу вместе с рвотой. Долго и мерзко. Как в каком-то дурном сне. Поэтому горло болит. Последнее перед кромешной темнотой — звук сирены скорой помощи. И как меня куда-то везут. Ужас. Неужели я переборщила со снотворным и получила передозировку? Безалаберная. Как так можно было? Доктор, Костаховы посетители. Впускать? Перевожу пустой взгляд на вошедшую девушку в белом медицинском халате и шапочке на голове. Да, пусть проходят. Голова слегка кружится. Не могу нормально осмотреть помещение вокруг. Плюс ко всему еще не до конца осознаю происходящее. Кажется, моргну, и это окажется сном. В мою руку воткнута игла. Рядом с постелью стоит белый штатив с капельницей. Отвожу взгляд, сразу же почувствовав ее в вене. Бррр. В палату входит помятый дядя, следом Инесса, цокая каблуками. Стук обуви отдаётся гулом в ушах. Таким сильным, что я, не сдержавшись, морщусь. «Добрый день». Вадим останавливается возле постели по другую сторону от врача. Мигера не спешит проходить, остается в дверях. «Почему я здесь?» Звучу, как осипшая алкоголичка. «Да, я отравилась. Но почему в больнице, а не дома? Разве все настолько серьезно?» «А то ты не помнишь!» Стервозный голос снохи полон насмешки. «Инесса!» Вадим бросает осуждающий взгляд, та сразу же умолкает. «Желудок мы промыли, вы в курсе. Сейчас капаем, очищая организм. Интоксикация снотворным — не шутки, но жизни вашей племянницы ничего не угрожает. Пока будем наблюдать. Чуть позже займется психолог». Так и не дождавшись вопроса от родственников о состоянии пациентки, доктор рассказывает все сам и тактично удаляется, оставив нас наедине. «Зачем психолог?» «Не понимаю. Я просто не могла». «Не понимает она. Нет, ну ты посмотри на эту наглую!» Инесса не дает мне договорить, грубо перебивая, пока мечется у входа, раскачивая сумочку в руках. «Да у Яночки из-за тебя теперь психологическая травма. Ребенок перепугался до смерти». «Я ничего не делала. Пытаюсь объяснить, сказать, что не могла заснуть». «Ничего она не делала. Нет, Вадим, это выше моих сил. Давай сам. Я с этой амнезией в кавычках возиться не собираюсь. Лучше ребенком своим займусь». Ведьма выскакивает наружу, громко хлопнув дверью. В помещении воцаряется давящая тишина. Подмечаю про себя, что это отдельная палата, где лежу я одна, без соседей. «Как?» Дядя придвигает стул на темных металлических ножках ближе к постели и опускается на него. Накинутый белый халат поверх пиджака смотрится странно, как в телевизионных сериалах. «Горло болит. и голова кружится. Лис, как ты себе это представляла? Что я спокойно продолжу жить после того, как племянница покончила с собой в моем доме? Покончила с собой. Психолог. Пазл подозрительно начинает складываться. Боже, они думают, что я намеренно отравилась снотворным. Пыталась убить себя. Да я не... Хочу сказать, что все было не так, но Вадим перебивает. Очень эгоистичный поступок с твоей стороны, Елизавета. Хмурится, осуждает. В голосе чувствуется огорчение. Яна действительно испугалась, когда пришла среди ночи, а ты не откликалась. Малышка, мне жаль. Говорю искренне, пряча взгляд на бледных костяшках пальцев. Смерть — это не выход. Так проблемы не решаются. Я не хочу за Демьяна. Первое, что приходит в голову, и озвучиваю. Искренне и от души. «Не все в этой жизни так, как мы хотим», — хмурит светлые брови. Внешне дядя очень напоминает папу. При мысли об этом сходстве глаза мгновенно наполняются слезами. Папа бы такого не допустил. «Правда. Не хочу. Он приставал вчера ко мне, а когда я дала отпор, решил отомстить». Шепчу сквозь ком в горле. «Хочу передать всю боль дяде». Но он избегает взгляда. Смотрит куда угодно, но не на меня. «Я же человек, не игрушка, не вещь, которой можно расплатиться!» Эгоистично говорить это. Засыпая, я осознала всю степень ответственности и вроде смирилась с замужеством ради спасения семьи. Сегодня снова накатило. «Другого выхода нет. Шведов согласен подписать контракт с условием брака». «Мне нужен этот проект, Лиз, иначе мы обанкротимся. Это последний шанс спасти компанию». «Компания дороже родной крови». Хотя логично, и глупо было бы считать, что наоборот. «Почему настолько тяжело смириться с суровой реальностью? Я так сильно хотела учиться в университете, но ты попросил поступить на заочное, и я согласилась. Теперь говоришь выйти замуж ради спасения компании». Лишь после этих слов он поворачивает на меня лицо. «Я сделаю это. Выйду. Из благодарности и уважения к тебе, дядя. Помогу спасти компанию. При одном условии. Иначе...» Не знаю, откуда во мне берется наглость и уверенность в том, что Вадим и Шведов согласятся на условия. «Говори». Кажется, он не удивлен моим спокойствием и ждал выдвинутых условий. Или опасается, что якобы снова попытаюсь с собой что-то сделать. «Вы позволите мне отучиться в университете?» «Очно. Ты договоришься со Шведовыми, что свадьба состоится только после того, как я получу диплом». Произношу и трусливо перестаю дышать. Я думала, Вадим перебьет, рассмеется и скажет, что это невозможно. Но дядя внимательно слушает, и я продолжаю. «Вы позволите мне прочувствовать настоящую студенческую жизнь, ходить на пары, заводить подруг, жить в общежитии. Мне нужен глоток свежего воздуха перед вечными узами. Пожалуйста». «Лиза, меня интересует учеба и знания. Не более, клянусь. Это мои условия. После я безропотно выйду за Шведова». 2 недели спустя. Это были самые сложные 2 недели в моей жизни. Время тянулось бесконечно долго. Сначала в ожидании вердикта от Шведовых, а после, как выписалась из больницы, муки усилились предвкушением момента, когда смогу съехать в студенческое общежитие. Все получилось. Впервые в жизни дядя отстоял мои интересы и заступился. Это можно так называть? Он передал выдвинутые условия Шведовым, правда, они их моментально отмели. Вадиму пришлось надавить, ссылаясь на мой характер, и сказать, что если они не согласятся, то ситуация с таблетками повторится. Липовая ситуация. Да, я намеренно умолчала о том, что все вышло случайно, и я не собиралась отправлять себя на тот свет. И мне ни капли не стыдно. Сама Вселенная впервые оказалась на стороне Лизы Астаховой. Для пущей убедительности пришлось отправить пару сообщений горе-жениху. Я в красках расписала, что если он не примет мои правила игры, начатые самим Демьяном, то вместо невесты получит труп. Но по-другому бы не получилось. До сих пор не понимаю, почему Демьян до последнего голосует за брак. Рядом с ним куча девушек. Неужели настолько решил идти до конца со своей тупой местью? Ладно, главный итог таков. Шведовы согласились. Я добилась свободы, хоть и временной. В душе теплится надежда, что за годы учебы Демьян передумает и отстанет. Хотя верится в это очень слабо. Если этот псих себе что-то вбил в голову, то добьется. До сих пор не осознаю, что смогла отсрочить неизбежное. Не знаю, как мне в тот момент в больнице пришла идея про университет. Честное слово, заранее не планировала. Отравление снотворным оказалось ужасной безалаберностью и чистой случайностью. Не собиралась я себя убивать. Но ситуация определенно сыграла на руку. В сотый раз прокручиваю в голове произошедшее и как дурочка улыбаюсь. Сегодня тот самый день, когда водитель дяди привез меня в студенческое общежитие со всеми вещами. Вадиму пришлось немного подсуетиться, чтобы в октябре месяце его племянницу перевели с заочной формы обучения на очную, все так же на бесплатной основе, да еще и заселили в общежитие. Все-таки остались у него рычаги давления и полезные знакомства при угасающем бизнесе. Несмотря на радость отъезда, на душе скребутся кошки от тоски по тете Вале и Янке. Мы долго обнимались и плакали, словно никогда больше не увидимся. Я их обеих успокаивала, говоря, что буду приезжать домой на каникулы и, возможно, на выходные. В последнем сомневаюсь. Видеть лицо Мегеры и Нессы, которая не вышла попрощаться, совершенно не хочется. Вздыхаю, осматривая новое жилище. Небольшую комнату в общежитии. Староста этажа провел мне час назад небольшую экскурсию, показав, где находится кухня, душ с туалетом и постирочная. Я была слегка в шоке, когда увидела, в каких спартанских условиях придется жить. И даже тяжело вздохнула, вспомнив дом дяди. Но, как говорится, с милым рай и в шалаше. Правда, вместо милого у меня свобода. Какая разница, где жить, если я предоставлена сама себе на целых 4 года? 4 года! Представляете? Хочу петь, танцевать и кричать от безграничного счастья. Так почему ты передумала заочно учиться? Соседка по комнате сидит на своей кровати, сложив ноги по-турецки. Таня весьма милая девушка, с русыми волосами, красивой стройной фигурой и дружелюбной улыбкой. Она тоже учится на юридическом, но на втором курсе. Немного переживаю, ведь уже октябрь месяц. Я отстаю от однокурсников по программе. А завтра еще и мой первый учебный день. Так волнительно. Семья сначала была против, потом согласилась. В какой-то степени говорю правду. Я по правде расстроилась, когда сказали, что подселят соседку. Привыкла жить одна. Но ты мне нравишься. Думаю, будет весело. А ты какие фильмы любишь? Может, посмотрим вместе? У меня чипсы есть. Таня болтушка. Говорит много, быстро и сразу. Без разницы. Все подряд смотрю. Главное, чтобы интересный. Пожимаю плечами, задумавшись и понимаю, что нет определенного жанра, который я предпочитаю. Может, тогда сериал? Мне тут посоветовали пацаны из соседней комнаты про копов. Говорят, классный. Посмотрим? О, давай. Соглашаюсь и перемещаюсь на кровать к соседке. Уверена, мы подружимся. Смотря на обстановку вокруг, понимаю, что об общежитии я знала только приукрашенную информацию из популярного телевизионного сериала про студентов. В жизни все немного по-другому. Комната, в которой я теперь проведу весь учебный год, для 2 студентов. С 2 деревянными кроватями друг напротив друга, встроенным шкафом, письменными столами и стульями. На стенах персиковые обои не первой свежести, а потолок просто побелен в белый цвет. Скромно. Но в защиту хочу сказать, что уютно. На окнах висит симпатичный тюль и шторы. Таня говорит, что при свете дня открывается очень красивый вид на центр. Огромный плюс. Студенческий городок с общежитием примыкает к университету. Время на дорогу тратить не нужно будет. Все в новинку и очень непривычно. Но это мелочи. Самое главное, что я вне зоны видения Инессы. Последние недели рядом с ней оказались самым настоящим испытанием. Напоследок мы грызлись несколько раз на день. Она доставала и упрекала в том, что я, бессовестная, попыталась себя прикончить и манипулирую дядей, что смею еще права качать. А в день отъезда пожелала, чтобы я сдружилась с тараканами в общаге. Якобы это мой уровень. Я, в свою очередь, продиктовала ей фамилию психолога, который проводил со мной беседы в больнице и посоветовала обратиться за квалифицированной помощью, но добавила, что случай тяжелый и будет непросто. Конечно же, в переезде есть жирное «но». Без условий со стороны семейки Шведова меня бы не отпустили. Все эти годы я должна буду поддерживать ежедневную связь с Демьяном, встречаться и общаться с ним. Он же мой жених. Фу, аж тошнит от одного этого слова. Может быть, этот придурок надеется, что я влюблюсь в него и передумаю? Никогда в жизни. Дядя буквально умолял вести себя нормально со Шведовым-младшим, чтобы, не дай Боже, его бизнес не пошел ко дну. Хотя желанный контракт на грузоперевозку подписан, Вадим попросил быть благоразумной. Я буду. Точнее, постараюсь.